Отречение Николая II. Горько оплакивали мы отречение государя и были, на удивление большинству, ожидающему каких-то новых, неслыханных земных благ. Помню, как в церкви хорошо знакомый мне средних лет священник, казавшийся всегда весьма благочестивым и духовным, читал акт об отречении. Церковь была полна. Все пришли нарядные и с оживленными лицами. Начиная со священника, все торжествовали, радовались и приветствовали этот приговор России, поздравляя друг друга. Я же горько плакала. Прошел после этого один год. Встречаюсь я с этим батюшкой, и он мне говорит: «Знаете, когда я читал акт об отречении государя, то, увидев вас плачущей, я поразился и подумал: вот странный человек, не только не отдается общей радости, а еще заливается слезами. Теперь я понял вас. И как заплакал бы вместе с вами». На что я ему ответила: «Эх, батюшка, снявши голову, по волосам не плачут. Теперь вы одумались, а прошел всего один год. Увидите, как будете плакать дальше». Со дня отречения начались безобразные эксцессы в городе. Пьяные солдаты стали хозяевами положения. Они били беспорядочно во все колокола, а в Ярославле церквей было много и колоколов много. Стали являться в квартиры, требуя продуктов и безобразничая. У меня была прекрасная картина итальянской Мадонны, купленная мной у антиквара. Была ли это копия или оригинал, я не могла еще установить, но живопись была удивительная, и я очень любила эту Мадонну. Она была так духовно хороша, что располагала к молитве, но, не будучи иконой, висела в гостиной. Один из грубых солдат штыком ударил в полотно, и к удовольствию своему и своих товарищей проткнул в самую грудь изображение. Муж мой был выбран от нашей губернии членом Всероссийского церковного собора, и я одна с детьми переживала это ужасное время. До середины 1918 года мои два старшие сына были еще при мне и, конечно, были источником моего страха и мучений за них. Но, несмотря на, казалось бы, неминуемый арест, они не были арестованы и смогли принять участие в защите России в Белой армии и при отступлении ее спастись за границу. Прошло немного времени, и обыски начали принимать другую форму. Руководители стали прибирать к рукам эти пьяные и разнузданные банды, а обыски с грабежами подводить под форму законных постановлений, начавшей по всей России функционировать ЧК. Спокойной нельзя было оставаться ни минуты. После резкого продолжительного звонка, по которому мы уже понимали, в чем дело, и кто так звонит, являлось несколько человек, красноармейцев, во главе с так называемым комиссаром, который, не предъявляя письменного мандата, просто заявлял: «Именем закона я должен произвести обыск». Тут они обшаривали все, переворачивая диваны и отодвигая шкафы, ища оружие и спрятанных продуктов, забирая попутно все, что прельщало их из алчной потребности поживиться чужим добром.